Глава 16. «Убил?» – спросил Антоха, выглядывая из окна. «Если бы убил, прилетела бы системка», – не отрываясь от руля, буркнул Фобос. «Ох, мать!» У дома демонов и впрямь царила сумятица. Пара десятков людей суетились возле грузовика. По внешнему виду простые работяги, но глаза Ньорда показали чуть больше того, что видели остальные. Во-первых, грузовик, тот, что до этого казался обычной рабочей лошадкой, на которой развозят продукты, на деле являлся грузопассажирским аэрокаром. Работяги под золотым взглядом тоже изменились. Тройка орков и тифлинг. Причем первые трое хоть и изображали из себя грузчиков, но на деле каждый из них имел боевые артефакты. «И что вам не нравится?» – удивилась Вика. «То, что господин Герман неожиданно решил свалить», – пояснил Фобос. «И то, что в погрузке его вещей участвуют замаскированные иллюзии орки», — добавил я. «Серьезно?» — невпопад воскликнули друзья. «Более чем. Парни, на выход. Пойдем узнаем, от чего такая суета», — окликнул я пацанов, заметив отца Илью. «Кортер, не своди глаз с пепелаца. Захотят рвать когти, глуши». Увидев нашу машину, отец Илья тоже двинулся навстречу. «Спасли», — коротко поинтересовался он. «Да, и место, где тварь обосновала лежбище, нашли. Двухэтажное кирпичное здание на окраине промзоны». «Кирпичный завод», — проявил осведомленность отец Илья. «И как я сразу не догадался». «Что с ним не так?» «До Второй мировой войны там был кирпичный завод. Во время оккупации немцы переоборудовали его печи в крематории. Это здание пропитано муками и страданиями». «Тогда понятно, почему Витала там поселилась», — буркнул Антон. «Витала?» — встрепенулся отец Илья. «Неупокоенная душа, значит». «И трупоед», — добавил Семен, — «питается в основном подгнившими трупами и не очень подходит под роль нашего маньяка». «Если только она не мстит», — добавил я, не отводя взгляд от грузчиков. «Тварь ведь разумная, еще и с мальчиком подружилась». «Каким мальчиком?» — удивился священнослужитель. «В логове мы обнаружили парнишку, лет 10 на вид, может 12», — пояснил я. «На жертву или пленника он не подходил. Будем разбираться. А пока...» «Отец Илья, у вас есть какой-нибудь способ выявить скрытого вампира?» Священник замялся, зато вместо него ответил Фобос. «У меня есть. В конце концов, я тауматург». Он ухмыльнулся и добавил. «А значит, прихожусь двоюродным дядей для всех кровососов». «А это хорошо», — увидев, как из дома показался Штефан, произнес я. «Внутрь идем втроем. Антон, Мирелли, Кортер, на вас эта троица». «Это же простые работяги», — удивился Антон. Он что, не слышал моих слов о том, что внешние субтильные мужички являются покрытыми паранжой иллюзии орками? Господин Герман отчего-то кричал на орков, в ответ те лишь робко кивали лысыми башками. Нас еще не заметили, а потому я решил, что самое время поинтересоваться поводом столь скорых сборов. «Штефан Ааронович, куда-то собираетесь?» Включив самую доброжелательную улыбку, кивнул я на грузовой аэромобиль. «Готовим выездной караул для венгерского престола», — не моргнув глазом, пояснил Штефан. «Князь Вацлав Батьяни завтра празднует 16-летие своей старшей дочери Агнеши». «Передавайте ему мой поклон», — с легким кивком улыбнулся я. «У нас есть новости по монстру. Обсудим?» Всего на секунду, но я увидел, как замялся Герман. Наконец он кивнул и даже обозначил подобие улыбки. «Признаться, у нас не так много времени. Это займет всего пару минут. Пройдемте». Без нотки стеснения я пригласил его в его же собственный дом. «Что ж, если вы так настаиваете?» Присев за тот же столик, отметил, что ничего в убранстве маленького ресторана не изменилось. А объяснений этому было всего два. Либо господин Штефан никуда не собирался, либо очень торопился сбежать. «Ну так рассказывайте», — поторопил меня хозяин. «Витала», — начал я. «Вас преследовала Витала». «Признаться, я не очень разбираюсь во всей этой чертовщине», — продолжая улыбаться, ответил он. А вот это было странно. Ни его неосведомленность, нет. Мы действовали слишком топорно, и господин Герман давно должен был догадаться, что находится под подозрением, а потому должен был нервничать. А в итоге был абсолютно спокоен, и это заставляло нервничать уже меня. «Блудный дух возмездия в теле мертвеца», — пояснил Семен. «Нематериальная сущность, и убить такую непросто. Для вампира так и вовсе невозможно, поэтому вы привлекли церковников?» Пошел на обострение Фобос. Но и это заявление никак не подействовало на ресторатора. «Господин Шарапов», — не выдержал отец Илья. «Отец Илья, оставьте ваши душеспасительные речи», — отмахнулся от него Фобос. «Вампиры просто захотели использовать вас в темную, и я могу это доказать». В следующую секунду схватил со стола вилку и воткнул ее в ладонь трактирщика. Отец Илья, кажется, даже не успел понять, что произошло, а Фобос уже облизнул кровь со столового прибора. Глаза Семена вспыхнули алым блеском. «Я же говорил!» — подскочив на ноги и явно изготовившись к драке, возликовал он. «Он вампир!» Однако даже это представление не смогло стереть с лица Штефана улыбку. «Молодой тауматург!» — сложив пальцы домиком, еще шире улыбнулся Герман. «Знаете, как вас называют за глаза? Борзая Ермолова. У вас хорошее чутье и острый ум, но вам не говорили, что поспешность вас погубит?» Штефан медленно поднял ладони, продемонстрировал, что не вооружен, и вытащил костяную заколку из волос. И вот тут его вид преобразился. Черты лица заострились до совсем уж нечеловеческого облика. Волосы побелели, а глаза стали красными, как у Семена. И тут я увидел фрейм над его головой. «Маркус Малковиан. Уровень 467. Возраст 871 год. Раса – высший вампир. Класс – аспект. Кровь – хаос, ментал – иллюзии». За входной дверью раздался шум, но я не рискнул отвести взгляд от вампира. Хотя глупо было опасаться высшего вампира. Вернее, было глупо надеяться, что сможешь что-то изменить. Слишком несопоставимы наши силы, и количественное преимущество не играло тут никакой роли. «Ваши друзья!» — кинув взгляд на дверь, улыбнулся древний вампир. В следующую секунду она отворилась, и в нее впихнули Мирель, затем Кортра и Антоху. На них было больно смотреть. Антон лишился обеих рук. Кортр лежал рядом и баюкал вываливающиеся из пуза потроха. А Мирель, полуэльфа, стенала, ощупывая собственное лицо. Лицо, на котором больше не было глаз. «Твари!» — зарычал я. Несмотря на наше положение, всепоглощающая злоба начала заполнять сознание. «Я тауматург. Ты не сможешь мне навредить в пику мне», — спокойно сказал Фобос. «Не могу», — неожиданно согласился Высший. «Подаренный судьбой аспект делает тебя выше даже меня. Вот только твой уровень. Предыдущие встреченные мной вампиры ничем не отличались от людей, разве что характером, но вот Маркус... В его облике было больше змеиного, нежели человеческого. Он, как Джараксус, больше напоминал рептилию, но имел крылья. «Что тебе нужно?» — перешел к торгу Фобос. «Мне? Ничего. Я всего лишь скромный исполнитель, а вот заказчик... Признаться, выманить вас, граф, оказалось легче, чем я думал. Импульсивный авантюрист. Именно так вас мне и обрисовали». «И кто же этот заказчик?» Пытаясь заставить себя успокоиться, произнес я. «О, вы скоро познакомитесь. А остальные...» — обвел он ребят взглядом. «Вам уготована роль низших вампиров, Брукс или Стригоев. Я еще не решил. Если, конечно, выживете после трансмутации». «Вот это вряд ли!» — неожиданно прорычал отец Илья. Именно что прорычал, потому как в следующую секунду его тело начало частичную трансформацию. Лицо вытянулось и обросло шерстью. Такая же бурая шерсть покрыла руки священника, и, не дожидаясь окончания превращения, он кинулся на Высшего. Не получилось. Отец Илья хоть и оказался скрытым бералаком, но даже в ипостаси медведя он не смог дотянуться до Маркуса. Стоило Илье дернуться, как в его ключицу вонзились большие портняжные ножницы. Ножницы, которые держал еще один кровосос. Еще более высокий и еще более худой, но без змеиных черт. Виктор больше походил на человека, но от этого он не выглядел симпатичнее. И если бы не обстоятельства, то я бы сказал, что это не вампир вовсе, а измученный жизнью эльф в терминальной стадии рака. «Познакомьтесь, Виктор, младший из моих сыновей», произнес Высший, указывая на худощавую фигуру второго вампира. «Признаю, не все мои эксперименты по переливанию высшей крови другим расам проходят отлично. Поэтому он немного неразговорчив. Но если все пойдет плохо, вы в любом случае получите вторую жизнь в виде чучела». Небрежно. Словно ленясь, он махнул рукой на чучело медведя. и до меня дошло, чем именно смущали меня украшающий ресторан работы таксидермиста. Слишком уж антропоморфные были его фигуры, слишком неправильное для медведя, но подходящее оборотню строение. В голове пронеслась крамола о том, что сопротивление бесполезно. Отгоняя эту мысль, я тряхнул головой. Вампир действительно верит в то, что мы ничего не можем сделать, и пытается сломить дух, подавляя тщетные потуги сопротивления. «Антон, ты как?» — бросил я лишившемуся рук другу. Надеялся, что паладин истечет кровью, переродится возле тотема и позовет на помощь. Но не судьба. Даже без рук здоровяк успел оклематься и уже самостоятельно сидел, а оторванные руки уже заросли, превратившись в культи инвалида. Бледный, как поганка, с покрытым испаренным лбом, и тем не менее на лице Антона было только презрение. «С орками был этот!» — паладин кивнул на Виктора. «Быстрый, сука!» «А ты думал, я так глуп, что могу отпустить кого-то из вас?» — улыбнулся Маркус. «Нет, граф, я знаю, кто ваши покровители, и признаю, что встречаться с ними не входит в наши планы». И вот тут улыбнулся уже я. «Знаешь...» «Ну тогда ты просчитался», — повернувшись к искалеченным Кортру и Мирелье, произнес. «Думаю, вы слышали достаточно. Извините, друзья, что так произошло, и увидимся позже». С этими словами я зашел в интерфейс и развоплотил своих нарисованных друзей. Мгновение, и их изуродованные тела превратились в пепел. «Вот и все», — с торжествующей улыбкой произнес я. «Весточка уже отправлена». Разумеется, это было блефом. Развоплотив друзей в нашем мире, я вернул их в свой нарисованный, но Маркус об этом не знает, и его реакция не заставила себя ждать. Подскочив ко мне, древний вампир с размаху врезал мне по лицу. В глазах тут же потемнело, а на языке вместе с железистым вкусом крови я почувствовал пару выбитых зубов. Следующим действием Маркус положил когтистую лапу на мою голову. Мгновение, и еще до того, как я понял, что происходит, мой резервуар манны оказался полностью пустым. «Поднимай их!» — приказал он второму вампиру и обратился уже ко мне. «А что до тебя? Обещаю, что я лично обращу твоего первенца. А теперь встали!» А после этого я действительно испугался. Мое тело больше мне не принадлежало. После этой повелительной команды я не мог управлять собой и стал лишь сторонним зрителем, которому милостиво позволили наблюдать со стороны. Мое тело повиновалось приказу и поднялось. То же самое проделал и отец Илья. А вот на Фобоса ментальная магия древнего не распространялась. Вместо этого парень попытался огрызаться, но Виктор перехватил Фобоса в прыжке. В неярком свете блеснули его портняжные ножницы, и через секунду парень рухнул на колени. Раздался сдавленный мат, и я увидел, что Семен больше не в силах подняться на ноги, а пятки его ботинок рассечены. Вампир оказался настолько быстр, что одним движением разрубил вивисектор у ахиллова сухожилия, а я даже не заметил. «Твари!» — выплюнул я вместе с осколками зубов. Но эта злость была исключительно на себя. Вот зачем я развоплотил Кортра и Мирель. Хотя понятно зачем. Опасался, что, умирая в нашем мире, они умрут, и в моем нарисованном. После потери старика Лима я не мог допустить того, чтобы по моей глупости умер еще кто-то из друзей. Одновременно этим же действием я хотел раскачать Маркуса и заставить его совершать ошибки. А как итог, заставил ускорить его план. Вика, которая все еще сидела в нашем броневике, и которую Маркус так и не увидел, уже наверняка позвала подмогу. Все, что нам было нужно, это просто сидеть и ждать. А теперь... Тем временем орки скрутили Фобоса и потащили его на выход. Но едва раскрылась дверь, как головы тащивших Семена взорвались брызгами из крови, мозгов и костей. Оставшись без опеки, Семен кубарем выскочил в распахнутую дверь. За опозданием за Фобосом последовал третий из орков, но раздался еще один выстрел, и он лег поверх тел своих соплеменников. В голове промелькнула мысль о том, что все пошло не по плану Маркуса, что Вика все-таки успела, и за дверью нас ждет сборная солянка из союзников. Но после тройки выстрелов все стихло. Я выругался про себя. Будь здесь хотя бы одна единственная пуговка, она была бы уже здесь, рубила головы вампирам, а ее демон-фамильяр жрал бы то, что от них осталось. Но тишина. «Разберись», — нежно произнес Маркус. Его безмолвный слуга обозначил скупой кивок и, размазавшись в воздухе, рванул на улицу. Но в следующую секунду вернулся обратно. Ну как вернулся? Его вернули, забросив обратно спиной вперед. Быстрый, словно метеор, вампир влетел в медвежье чучело, и в следующую секунду на пороге объявилась Витала. Нежить, по чью душу мы явились в этот тихий городок, вошла в дом. Ответ на вопрос, как монстр смог пройти сквозь защитные артефакты, нашелся тут же. Тот самый рыжий мальчик, которого мы пленили полчаса назад, показался за спиной Виталы и брезгливо бросил под ноги обломки костяных оберегов. Витала зашипела. По уровням она не сильно отставала от сверхбыстрого вампира, но Маркус, один из древнейших вампиров, явно был не по зубам нежити, и ее появление, по сути, ничего не меняло. Не меняло, зато давало нам призрачный шанс. Наши шансы увеличились еще больше, когда отворилась дверь кухни. Вика. Маркус стоял спиной, а потому не увидел нового противника. Проследив за моим взглядом, он начал было разворачиваться, но скорость древнего была сильно меньше, чем у его шестерки. Раздался выстрел, и в спину высшего из дома Малкавиан ударил картечный сноп. «Не стойте!» — закричала моя сербочка. «Бежим!» «Бежать? Куда? От древнего вампира не уедешь на 11-м трамвайчике!» Очевидно, эта мысль посетила и отца Илью. Бералак применил частичную трансформацию, и стилеты его медвежьих когтей вошли в грудь раненого вампира. Семен тоже вернулся. Присосавшийся к телу мертвого орка, точно вампир, парень стремительно регенерировал. А я... Близость к краю подстегнула мозг, и он, словно загнанный в угол зверь, нашел способ, как нам не просто уравнять шансы, но и выйти победителями из этой схватки. Власть над чернилами создала рисунок. Манны у меня уже не было, но до эфира Маркус так и не дотянулся. Новая дверь. Дверь в мой нарисованный мир. Мир, где я, сильнейшее существо, а вампир лишь жалкий кровосос с высоким уровнем. Шестерка Маркуса очнулась и вновь бросилась в бой. Выбрав своей целью Вику, вампир добавил мне седых волос. Но сначала на девушке сработал щит черного солнца, а затем ожила и Аквила. Безмолвный вампир и живая броня сцепились в схватке. Витала же бросилась на помощь своему заклятому врагу. Нежить вместе с отцом Ильей принялись рвать Маркуса, а через пару ударов сердца к ним присоединился и Фобос. Ну а я подскочил к Антону. Здоровяк и сам уже пытался подняться на ноги. Ослабший и без рук парень едва держался на ногах, но этого оказалось достаточно, чтобы с разбега затолкнуть его в распахнутые двери портала. Развернувшись, я хотел было помочь Вике. Чернила закончились, а потому я не придумал ничего лучше, как достать отобранный у рыжего костяной кинжал. Направив его на спину молчаливой шестерки Маркуса, почувствовал, как клинок пытается вырваться из моих рук, но, помня описание оружия, я удерживал его сколько мог. Не знаю, насколько у вампиров развита интуиция, но, как и Маркус, молчаливый любитель ножниц почувствовал опасность и попытался вырваться. «Не уйдешь!» Отдав Аквиле ментальный приказ сковать противника, я отпустил вырывающийся из рук кинжал. Костяной кинжал начал свой самонаводящийся полет, и доли секунды растянулись в вечность. Инстинктивно молчаливый вампир чувствовал опасность и, не в силах вырваться, убрал голову с траектории кинжала. А когда он это сделал, я увидел, что мое оружие летит прямо в лицо Вики. В глазах девушки проскользнул испуг, а внутри меня все оборвалось. Но оружие рыжего преподнесло приятный сюрприз. Его траектория сменилась вместе с движением головы вампира. Костяной кинжал не попал точно в затылок, но срезал ухо Виктора. А в следующую секунду на его полированную рукоятку легла хрупкая ладошка Вики. Без размаха. Девушка несколько раз вонзила костяной обломок в ухо вампира и, выхватив другой рукой мой гремлинский нож, снесла вампиру лицо. Есть. Минус один противник и, главное, спасенная жизнь Вики. Но радость была недолгой. Повернул голову к Маркусу. Я увидел, что даже тройная атака Бералака, Виталы и Вивисектора — ничто для древнего вампира. Отец Илья лежал в звериной ипостаси, а его медвежья рука валялась где-то в паре метрах от хозяина. Фобос висел на приколоченных к стене оленьих рогах, наколотый на них точно бабочка энтомолога. А Витала. Монстр лишился всех конечностей, но даже вспоротое брюхо не заставило умертвие отцепить зубы от ноги древнего вампира. Тем временем Маркус выглядел ничуть не пострадавшим, и, кажется, вцепившаяся в его щиколотку Витала доставляла проблем не больше, чем мелкая баллонка. «Все еще думаешь сопротивляться?» — оскалив игольчатую пасть, прошипел вампир. «Нет», — улыбнулся я в ответ. «Хочешь добраться до меня? Ну тогда гони!» С этими словами я ринулся к нарисованному порталу. Всего десяток шагов, всего пару секунд, однако древний оказался быстрее. Я уже занес ногу перед тем, как шагнуть в нарисованную дверь, как почувствовал боль в ключице. Вампир догнал меня и вонзил в плечо острые когти. Одно его движение, и вот я уже лежу возле портала, а Маркус преграждает мне дорогу. Мгновенное замешательство прошло сразу же, как я увидел рыжего. Мальчишка никуда не сбежал, и даже более того, подобрал ружье Вики. «Ружье!» — крикнул я пацану. Долю секунды парень поколебался, а затем кивнул и бросил мне Викину слонобойку. Древний бросился на меня, но ружье зазвучало раньше его рыка. Первый выстрел пришелся в грудь и лишь слегка остановил Маркуса. Я вновь потянул за спусковую скобу, и вот уже лицо древнего превратилось в мясо. Впрочем, дробь только содрала кожу и еще больше разозлила древнего, но останавливаться я не собирался. Раз за разом, вытягивая спуск, я выпускал вампира очередную порцию дроби, а когда механика самозарядной ЧЗ издала сухой щелчок, вампир уже находился по ту сторону портала. «Помоги ребятам! И, наконец, вызови кого-нибудь на помощь!» — прорычал я Вики и бросился в портал. Стоило пройти сквозь нарисованную дверь, как я увидел, почему вампир не торопился вернуться обратно в наш мир. Попавший в мою вселенную, Антоха уже успел отрастить руки и голыми руками противостоял Маркусу. Причем шагнувший за 500-й уровень, Малковиан, если и превосходил его, то не намного. А теперь, когда здесь оказался я... Шкала маны и эфира заполнились до предела. Испачканная в крови одежда дала мне замену чернил, и, подняв руки, я начал творить волшебство. Во-первых, захлопнул портал. Нельзя позволить вампиру сбежать в мир, где он сильнее. Во-вторых, окликнул Антоху. «Отступи и призови орден!» «Да я сам могу! Я размотаю его!» — взъярился паладин. «Нет, в этом мире нет уровней, но умений и способностей у него больше!» Антоха хотел было что-то возразить, но вампир не дал ему этой возможности. «Панихида!» — подняв когтистые лапы к небу, взревел Маркус. Земля дрогнула, и зеленый дерн под ногами паладина взорвался лесом костяных рук. Некромантия? Хотя чему тут удивляться? Маркус Малковиан — не последний вампир своего дома. За почти 1000 лет он мог освоить сотни аспектных практик. За один такт сердца все поменялось. Земля под ногами Антона разверзлась, и костяки начали утаскивать здоровяка точно в трясину. Настал мой черед. Смахнув кровь с одежды, я собрал ее в бурый шар. Власть над чернилами и мои безграничные ресурсы манны с эфиром позволяли создать даже дракона. Но было одно «но». Крови, которую я собрал, хватило бы на создание малыша размером не больше тигра. А памятуя слова Каина, свою кровь я использовать не собирался. Тем временем Маркус расправил крылья и взмыл. Величественный вампир из дома Малковиан сложил глифы в витиеватую печать. «На вас наложен эффект подчинения. Неудачно». Уродливое лицо древнего исказило злобная гримаса, а я усмехнулся. Не ожидал Маркус, что его ментальная магия даст осечку на нубе, вроде меня. А вот только находясь в собственном мире, по силам я приближался к богам, да и уклон... В интеллект давал свои проценты резиста. Как говорил один из классиков, «Immolates improved». А вот Антоха здоровяка подкосила. Его голубые глаза вдруг начали источать лиловую дымку, и, сложив пальцы, парень ударил в меня лучом очищающего света. Довольно сильная штука против хаоситов и нежити, но нестерпимый жар его заклинания лишь заставил меня проморгаться. Даже находясь по пояс в земле и удерживаемый руками призванных костяков, здоровяк не оставлял попыток поджарить меня. Но, как оказалось, это был лишь отвлекающий маневр. Стоило мне потянуться потереть глаза, как этим воспользовался Маркус. Древнейший решил попробовать грубую силу. Его гипертрофированные когти ударили меня в грудь. Аквабронник останавливал пистолетный калибр, но не атаку 800-уровневого вампира. Непростая, хоть и человеческая броня, взорвалась и истлела прямо на мне. На коже появились засечки когтей, но и только. Я потянулся, чтобы нанести ответный удар. Намеревался сломать или вывернуть когти Маркуса, но тот применил новую магему. «На вас наложен эффект бессилия». Руки потяжелели, или будто на них навесили две меритовые браслеты. А Маркус продолжал наступать. С ловкостью истинного фокусника Малковиан одновременно использовал и боевые техники и магемы ментала. Для меня же мир превратился в густой кисель, в котором я замечал каждую атаку, но из-за слабости просто не успевал защититься или ответить. Наверное, стоило бы испугаться. Вот только мой статус демиурга вносил в дуэль свои коррективы. Бессилие не продержалось и 3 секунд. Высокий статус резиста просто сбросил негативный эффект, и я ответил. Рывок вперед и прямой бесхитростный джеб. Вампир его увидел и попытался увернуться, но мой кулак вскользь прошелся по его костистой скуле. Легкое, незначительное касание. В нашем мире от такого не останется даже синяка. Однако безграничные силы демиурга сотворили локальный взрыв. От удара тело Маркуса взмыло в воздух, но тот успел выровнять неконтролируемый полет и вновь встал на крыло. Когда он остановился, я увидел, что место, куда пришелся удар, будто стерло наждачкой. И тем не менее запредельная регенерация Малковиана устранила последствия сокрушительного удара. «Откуда ты черпаешь силы? Хаос? Демоны? Кто из князей первородного хаоса стал твоим покровителем? Вельзевул?» С опаской и даже уважением произнес он. «Ну да, для Маркуса, что почти тысячелетие коптит небо нашего мира, встреча, равна ему по силам пятнашки, это разрыв шаблона. Совсем недавно он играючи раскидал нашу команду и, столкнувшись с препятствием непреодолимой силы в моем лице, ищет логическое объяснение». «Спортом занимался», — усмехнулся я, решив окончательно доломать его логику. «Ну, знаешь там, отжимания, приседания, бег. Еще немного штанга». Признаю, издеваться над вампиром было весело. Того и гляди, его нервный тик хватит. Но пока мы здесь развлекаемся, там, в нашем мире, Илья и Фобос истекают кровью. Что ж, пора с этим завязывать и показать истинную силу чернильного мага. Запоздало, но я вспомнил про полученную на 10-м уровне специализацию. Мастер печатей. Довольно широкая специализация, и чернильная тюрьма — лишь одна из ее граней. А что если... Взмахнув пальцами, я обмакнул их в бурый шарик крови и, прикрыв один глаз, написал «Безмолвие». Написанные в воздухе слова буквально прилипли к фрейму вампира. Гранатовые, написанные кровью буквы, отливали на солнце, но особой разницы я не увидел. Но, бросив взгляд на Антона, понял, что новая грань моего таланта работает. Костяки, призванные магемой Маркуса, рассыпались прахом, а сам древний вампир ворочил челюстями, но не мог разомкнуть губ. И в этот момент вампир понял, что пора бежать. Расправив кожистые перепонки крыльев, он взмыл в небо, но отпускать его никто не собирался. Я вновь обмакнул пальцы в кровяную каплю и начертал уже 2-е слово «печать». «Оковы». Появилось у него во фрейме, и зеленые паруса крыльев сложились, обмякли, а один из старейших малковианов рухнул вниз. У меня осталось совсем немного крови, и не экономя ее остатки, я воплотил нож. Непростой серебряный клинок возник в воздухе, и, подхватив его, я вонзил его в то место, где совсем недавно у вампира находился рот. Это был еще один эксперимент. Стоило мне проделать отверстие в голове вампира, как предыдущая печать безмолвия рассыпалась. Но, в принципе, неудивительно. Раз у вампира появился рот, значит, ему снова доступны вербальные заклинания. С точки зрения безопасности это глупо. Однако, чтобы ответить на мои вопросы, он для начала должен уметь говорить. «На кого ты работаешь?» С холодной яростью в голосе потребовал я. В ответ Маркус засмеялся. «Я слишком стар, чтобы присмыкаться перед кем-то. Но заказ на мою голову. Кто-то ведь выдал его тебе». Потребовал я ответ и для пущей убедительности рассек ключичные нервы вампира. Ненадолго, но вампир потерял способность управлять собственными руками. А значит, и сложить глифы в магемы он больше не в состоянии. Захочет вновь использовать так любимые вампирами вербальные заклинания. Я просто вырежу ему кадык и подожду регенерации, а когда он восстановится, начнем все сначала. Вампир даже не пискнул от боли, однако его руки превратились в плети. «Я жду ответ», — со спокойной ненавистью произнес я. «Нет? Видит Бог, мне претят пытки. Но если ты настаиваешь...» С этими словами я смахнул с серебряного кинжала кровь и поправил цифры в фрейме вампира. Пара движений пальцами, и 861 уровень превратился просто в 860-й. Чтобы провернуть это, мне пришлось потратить почти 50 тысяч эфира. Но какая разница? Находясь в созданном мною мире, можно не ограничивать себя в ресурсах. «Как? Ты?» Увидев снижение собственных параметров, зашипел вампир. Только что пара росчерков моих пальцев откатила его на десятилетия назад. А еще я понял, что подобные экзекуции — это имба. Затащив противника в свою вселенную, я могу, не убивая, списать его уровни до базовой единички. И это без смертей, а значит перерождений, которые отправляют игроков к тотему и позволяют избежать дальнейшего обнуления. «Дай теперь я!» — буркнул выскочивший из-за спины Антон. Без предисловия паладин использовал световую вспышку, которая сожгла кожу вампира до самых костей. Впрочем, совсем скоро тот регенерировал, но руки не восстановил. Мешал серебряный ножичек, которым я периодически подрезал его ключичные нервы. «Успокоился?» — морщась от запаха горелого мяса, спросил я у друга. Тот, видимо, тоже понял, что перестарался, и только кивнул. «Продолжаем?» — спросил я уже у Маркуса. Древний все еще пытался сохранить лицо и даже выдал нечто пафосное. Но потеря еще десятка уровней подточила стержень его самоуверенности. «Говори», — потребовал я, — «кто заказчик?» «Хорошо, хорошо», — сдался Маркус. «Короче, это...» «Тхаткан эгит, финта эфэк, сеат, фарискотим, флейн и фолки вада, флугр ахана свастинт...» Начал было он, но удар каблуком по ребрам сбил его вербальные заклинания. «Это латынь», — сплюнул под ноги Антох. «Какое это заклинание?» «Да я понял», — усмехнулся я, припоминая один из его аспектов. «Что, Маркус, взывал к хаосу? Демонов на помощь звал?» «Ритуал самоэкзорцизма», — с ненавистью ответил он. Удивительно, но я впервые не услышал в его словах фальши. Боль, ненависть, презрение, да, но не ложь. Где-то вдали за холмом раздалось ржание и топот. «А вот и кавалерия пожаловала», — усмехнулся Антон. «Иринейские львы». Название Ордена Света ничего не сказало Маркусу, а вот я улыбнулся. Белые знамена сообщили, что на зов Анта прибыл не патриарх Левуа, а владыка Серко и его 13-я конная когорта. Так даже лучше. «Твой последний шанс», — произнес я, глядя в змеиные глаза Маркуса. «Выкладывай». Грозная шеренга воинствующих монахов произвела впечатление на Малковиана, и он заговорил. «Элизабет Лейнинген!» Шепелявя от неровного разреза рта, произнес он. «Паучиха?» — уточнил я, вспомнив прозвище бабушки Лилит. Маркус кивнул. «Не жди многого. Я все равно не знаю, но я... Это лишь один из ее планов». «Планов на что?» — потребовал я и для надежности ткнул носком ботинка под его ребра. «Не на что, а на кого?» — нервно рассмеялся вампир. «На тебя. Именно поэтому у меня был приказ взять тебя живым». «Зачем я ей нужен?» — схватив вампира за грудки, потребовал я. «Я не знаю», — сплюнул тот. Естественно, такой ответ меня не устроил. Но даже еще один удар истинного света в лицо не помог развязать ему язык. Единственное, что удалось выбить, — это имя Каина. Один из первых игроков каким-то образом тоже оказался в долговой яме у паучихи. Неизвестно как, но он тоже должен был помочь ей. Однако меньше недели назад отец убийства вдруг дал заднюю. Услышав, я усмехнулся. Знаю я, почему Каин вдруг отказался помогать паучихе. Все дело в клятве, которая запрещала отцу убийства прямо или косвенно вредить моему клану. Тогда я спросил это желание как маленькую месть Каину. Блажь, целью которой было показать древнейшему, что я не его марионетка. А в итоге судьба повернула так, что эта проказа, возможно, спасла мне жизнь. Любопытно. «Это все», — харкая кровью, отозвался Маркус. «А теперь исполни свою часть договора и убей меня». «Маг, ты же не дурак, да?» — вдруг испугался Ант. «Стоит ему переродиться, и он начнет мстить. Убьет Вику и Настю, или еще хуже, обратит их в низших вампиров. Ты... Хочешь жить и бояться, что дорогие тебе люди превратятся в Брукс?» Маркус все слышал, а потому не смог скрыть нервозности. «Я выполню твою просьбу», — не обращая внимания на Антона, ответил я. «Клятва», — произнес Малковиан. «Клятва», — припомнив юридические уловки, подтвердил я. «Это хорошо», — вдруг расслабился вампир. «Обещаю, я и мой дом не будем мстить за произошедшее сегодня». «Я знаю», — примирительно улыбнулся я. «Мести не будет». С этими словами я зачерпнул последние остатки кровавых чернил и стер цифры, оставив вместо трехзначного числа уровней одну сиротливую единицу. Признаться, далось мне это с трудом. Даже будучи демиургом своего нарисованного мира, я взвыл от пульсирующей в груди боли. А когда все прошло, увидел, что лежу совсем рядом с вампиром. Хотя вампиром ли? Интерфейс Маркуса вдруг стал серым, змеиная ипостась древнего покинула его тело, и теперь рядом со мной лежал испуганный 20-летний юноша. «Ты обещал! Обещал!» Катаясь по траве и вырывая собственные волосы, стенал теперь уже бывший одаренный. Рывком я заставил себя подняться. В груди все еще ломило от перенесенных фантомных болей, но холодная ненависть была сильнее слабости. «Не смей обвинять меня в клятвопреступничестве. Я обещал, что я убью тебя, и я сделаю это». Невесомое лезвие серебряного клинка вновь оказалось в моей ладони. Мгновенный рывок. Маркус даже не сопротивлялся. И вот на белоснежной коже бывшего вампира появился кровавый росчерк. Аккуратный. От уха до уха разрез рассек трахеи и обе еремные вены. Бывший вампир больше не мог говорить, только булькал, захлебываясь в собственной крови. Надо же, я так и не разобрал его последнее слово. «Ненавижу», — предположил Антон. «Вампиры ведь бесчувственные сволочи. Как он может ненавидеть?» «Может», — философски произнес я и вытер маленький клинок о полы вампирского плаща. «Посмотри на Фрейм. Он больше не вампир, а слабый, захлебывающийся кровью человек. Поэтому впервые за 500 лет он испытал искренние чувства».